надо строить из себя жертву кровавого режима. Я, слава богу, пока еще не жертва. Я знаю, что заметил, когда вернулся в Москву, что здесь самые недовольные – это не голодные, а сытые. Голодным некогда рефлексировать, понимаешь? Они работают, на кусок хлеба зарабатывают, выживают. Да что ты знаешь о тех, кто выживает, расскажи-ка мне. Твои друзья кто? Учителя, врачи, педагоги, водители автобуса. Ты в метро когда последний раз спускался? Представитель выживающих. Стоит тут, размышляет о всеобщем нелицемерии. Вот ты главный лицемер, Ваня. Прости, как часто говорим, как часто это слышим. Простить не можем, даже мелочь, пока дышим. Пока знаю, настанет тот момент, что поздно будет. Зная, что я грешен, не оправдаюсь, что мы люди. Прости меня, родная, что вечно на работе. Затянула кабала раба, уже идут позывы к роте. Жизнь свою мы топим в этом топком болоте. Барахло тут купим, превращаясь сотни тысяч копий. Тысяч копий не жалеешь, душа не бронит жилет. Пусть простит отец, но я не заработал в рай билет. Верю, что дорога будет долгой. Свилистой, верю, ты тут дорог, не верю, вывезем. Я видим, это жизненно бах, как не построить. Тут каждый второй готов со мной поспорить. Мой текст не украшен, мой текст без аллегорий. Мой текст это не ваше, это текст, лови пароли. Лови пароли. Здесь не было припева, быть может это неверно. Но мысли шаблонами уже не современно. Я носитель разных, как погода перемена. Я носитель странных идей, но по ступеням постепенно. Шаг за шагом двигаюсь вдаль. Не понять прижизненные истины, это тайна. В голове война, победитель явно не морально. С ящик заморал, небо чистых мыслей дай нам. Понял, простить нельзя, но знаю, это гордыня под ногами земля. Но в рай таких не приму, впитался весь яд. Забываем его имя, память просыпается. Когда уже наполовину сгнили, наполовину с ними, наполовину пустые. Заполни пробелы, не оставайся пустым. Ночь подарит сны среди этих пустынь. Если ты понял пароли, ты почуял наш дым. Наш дым. Пусть горит огнем каждая душа, и нас не сломать, ведь проверен каждый шаг. На путь прольется свет, где не виден след. Тебя им не сломать, ты же человек. Пусть горит огнем каждая душа, им нас не сломать, ведь проверен каждый шаг. На путь прольется свет, где не виден след. Тебя им не сломать, ты же человек.